«Способность до недели», — подметил я. «Отличный результат, Кацураги-сан», — похвалил меня Манасе. «Но мы зашли еще дальше. Я и еще несколько лекарей и мастеров провели ритуал, который определил, что станет со всем человечеством». «Превентивный анализ всего человечества? Да это же уму непостижимо!» Не стану задавать глупые вопросы, поскольку уже и сам понял, к чему это в итоге привело. Скорее всего, Манасе работал вместе с другими лекарями из стран за пределами Японии. Подозреваю, что они истратили весь свой запас энергии. Это объясняет, почему в мире практически не осталось лекарей. Потому что наши предки зашли так далеко в своем желании постичь высшие лекарские навыки. «И что же вы узнали?» Готовясь к худшему, спросил я. «Было определено, что мой потомок станет последним лекарем в этом мире. Речь, разумеется, о вас, Кацураги-сан. Но и вам не суждено выжить. Ритуал Уранай показал нам, что все человечество будет истреблено самой страшной болезнью, с которой когда-либо сталкивались лекари и прочие целители», заявил Манасе-досан. «Я лишь хочу сказать, что у вас осталось всего 2 недели. Когда этот срок пройдет, вы столкнетесь с первой сильнейшей вспышкой заболевания. А затем... затем недуг охватит весь мир». «Речь определенно о Фебрис-12, но... это что же получается? У нас нет шансов? Мы все зря стараемся? Если Манасе говорит, что я стану последним лекарем, значит, все мои коллеги из клиники Кацураги погибнут? Купер Уайт, Рейсей Масаши, Дайго Рен, наши жрицы. И не только они. Сын Эйтиро Кагами, а также мой будущий ребенок. Мне суждено пережить всех этих лекарей». В первые секунды осознания я даже пожалел, что коснулся этой книги. Иногда лучше не знать правду, если с ней ничего не поделать. Если невозможно исправить грядущую катастрофу. Однако через минуту размышлений я дошел до ослепительного осознания, до единственной мысли, которую можно счесть надеждой. «Стойте, Манасе-сан, но это не совсем соответствует тому, как работает превентивный анализ», — подметил я. «Вы понимаете, о чем я? Он ведь показывает, что случится со здоровьем человека, если никто не вмешается в его организм. Я встречал десятки таких людей. Магия показывала, что им осталось жить не более нескольких часов, но я менял их судьбу». Из темноты моего сознания послышался тихий смешок. «Рад, что вы это понимаете, Кацураги-сан», — произнес Манасе-досан. «Да, любое заболевание, которое предсказал навык Уранай, можно предотвратить. Но я не могу вам ничего посоветовать в нашем случае. В данном предсказании участвовали сразу несколько десятков сильнейших лекарей. Я был одним из них. И мы определили, что искоренить то, что будет происходить в вашем веке, практически невозможно. Единственный человек, у кого есть шанс предотвратить катастрофу, — это вы. Но скажу честно, я не верю, что даже вам удастся это сделать». «Я все равно не сдамся. Буду бороться до последнего», — твердо сказал я. «Что ж, это ваш выбор», — заключил Манасе-досан. «Действуйте, как считаете необходимым. На вашем месте я бы тоже продолжал борьбу, но без веры в лучший исход». «И это все?» — поинтересовался я. «Больше эта книга ничего мне не даст? Только послание о неизбежном конце для человечества?» Я понимал, что для Манасе это может прозвучать оскорбительно, но иных слов подобрать не мог. Все-таки новости о том, что все погибнут и никому не суждено спастись, мало чем помогают в борьбе с предстоящей пандемией. «Нет, Кацураги-сан, есть еще кое-что», — произнес Манасе. «В этой книге сокрыта сила, которая вам пока что не откроется. Она станет доступна вам только в крайнем случае». «Это я помню. Другой мой предок, который был владельцем Танто, упоминал, что Кайтеки-сю поможет мне, когда не останется надежды». «Я искренне хотел бы, чтобы вы, Кацураги-сан, справились с выпавшей вам долей, но ничего обещать не могу. а потому проща...» Окончание фразы я так и не услышал, поскольку почувствовал нестерпимый холод. Телу резко вернулась возможность управлять собственными движениями. Пытаясь прийти в себя, я провел рукой по взмокшим волосам и обнаружил, что прямо передо мной стоит Сайка, которая только что вылила мне на голову целую кастрюлю с холодной водой. «Прости, Тендакун», — испугавшись моего взгляда, произнесла она. «Я долго ждала, когда ты придешь в себя. Начала переживать, подумала, что ты...» «Все в порядке», — перебил ее я. «Не переживай. Я просто был занят кое-чем. Это связано с моими способностями. Отправляйся спать, я тоже скоро приду». Когда Сайка ушла, я пролистал книгу еще раз, но больше присутствия лекарской энергии не почувствовал. Казалось, будто передо мной обычная трухлявая книжка с записями о банальных техниках восточной медицины. Это все мне известно, нового отсюда я уже не почерпну. Принимая душ, я постарался восстановить все детали нашего с Манаса разговора. Настроение он мне знатно подпортил. Его предсказание казалось мне чем-то да нельзя абсурдным. Но не мог я поверить, что ситуацию уже никак изменить нельзя. И вскоре до меня дошло, чего не учел мой предок. Превентивный анализ рассчитал все. Однако кое-что лекарям все же понять так и не удалось. Они не учли важнейший фактор. Никто ведь не мог знать, что в тело Кацураги Тендо попаду я, тот, кто уже сталкивался с похожей инфекцией. Значит, шанс все-таки есть. Возможно, предсказание не сбудется, и я смогу одолеть Фебрис-12. Но факт остается фактом. За 2 недели я ничего изменить не смогу. А он сказал, что примерно в этот срок начнется зарождение первой вспышки. Значит, пока что остается только изучать уже имеющегося у меня пациента, Фуву Джуза, и ожидать поступления в нашу клинику сыворотки. Думаю, у меня получится дать иммунологам ВОЗ несколько советов на тему того, как этот препарат можно улучшить. Выходные для меня пролетели практически незаметно, поскольку я большую их часть провел на работе. Половину дня наблюдал Джуза в инфекционном боксе, а вторую разгружал своих коллег в клинике Кацураги. Так и наступил понедельник, который сразу же начался не с уже привычных мне отчетов, а с нового пациента, который записался ко мне, как оказалось, аж несколько недель назад. «Кацураги-сан, он зайдет буквально через полчаса», — оповестила меня Сакамото Фумико. «На этот раз вас должен посетить Широзаки Якито. Он занимает должность одного из главных бухгалтеров в Ямамото Фарм». Странно. Бухгалтерия находится на несколько этажей ниже. Подозреваю, что это еще один серый кардинал в рамках корпорации. Возможно, личный бухгалтер генерального директора, который пересчитывает все, что делают нижние этажи. Иначе бы он ко мне не попал, если учесть, что я занимаюсь только самой верхушкой. «Спасибо, что предупредили, Сакамото-сан», — кивнул я. «Пусть заходит в любое время. Я готов его принять. Пока что организационной работы не так уж и много». «И еще кое-что, Кацураги-сан», — прежде чем покинуть мой кабинет, произнесла она. «Я хотела бы поблагодарить вас за помощь с моей сестрой. Еще раз. Вы уже однажды помогли Рин устроиться в эту клинику, а теперь и вовсе забрали в свою частную. Вы и представить не можете, как для нас это важно». «Дело вовсе не во мне», — помотал головой я. «Сакамото Рин показала себя как очень хорошая медсестра. Она заслужила работать там, где ее никто не будет притеснять. В моей клинике такого не случится. У нас нет коррумпированных идиотов и просто сварливых людей на должностях заведующих. Ее там никто не обидит, даю слово». Сакамото Фумико еще раз мне поклонилась и только после этого покинула кабинет. Буквально через 15 минут в мою дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. Дверь открылась, и через нее протиснулся полный мужчина. Его возраст мой анализ сходу определить не смог, поскольку его организм был сильно изменен из-за множества патологических процессов. Дело в том, что анализ обычно сообщает мне не фактический возраст, а тот, которому соответствует тело человека. И в итоге он выдал 85 лет. «Вы Широзаки Якито?» — спросил у мужчины я. «Все верно», — кивнул он и поклонился. «Проходите, присаживайтесь, я пока подготовлю вашу карту», — ответил я и тут же перевел взгляд на монитор. Широзаки Якито, 43 года. Проклятие. Да ведь по данным анализа ему практически в два раза больше лет. Чем же он так умудрился себя изувечить? «Кацураги-сан, я давно хотел к вам обратиться», — пытаясь устроиться на слишком узком для него стуле, произнес пациент. «Но свободная минута выдалась только сейчас. Меня очень беспокоит, что начало происходить со мной в этом году. За последние полгода я превратился в какого-то немощного слабака. Даже не знаю, как теперь это исправлять». «Давайте разложим все по порядку», — скрестив руки, произнес я. «Перечислите, пожалуйста, все беспокоящие вас симптомы. Постарайтесь ничего не упустить из виду. Любая деталь может оказаться важнее, чем вы думаете». Пока Широзаки рассказывал, я бегло изучал его анализом. Ох, и сколько же там нашлось неприятных изменений. «В последнее время я очень сильно устаю», — произнес Широзаки. «Даже поспав 12 часов, не могу восстановить работоспособность. Ямамото-сан даже сделал мне несколько выговоров, поскольку я начал допускать ошибки там, где даже самый неопытный бухгалтер никогда бы не ошибся. В целом, это основная жалоба. Если уж совсем придираться к своему состоянию, могу отметить, что каждый месяц я замечаю подъем температуры выше 37. При этом ни кашля, ни боли в горле, ничего нет. Даже банальный насморк не беспокоит». «А как у вас обстоят дела с пищеварением?» — решил уточнить я. «О, а это вы верно подметили, Кацураги-сан. Честно говоря, для меня это стало большой проблемой. В туалете провожу чуть ли не целый час от всего рабочего времени. Походов 6-7 за сутки, не меньше, и кал постоянно жидкий и желтый. Мне говорили, что такое может возникать из-за проблем с желчным пузырем». «Отчасти это правда», — согласился я. «Вот только мне кажется, что дело в чем-то другом. У вас боли под ребрами справа не возникают?» «Редко, но бывают», — ответил Широзаки. «Тяжесть какая-то. Все хотел сделать УЗИ, но так и не добрался. Побаиваюсь, если честно. Вдруг там возник какой-нибудь... Ну, вы сами понимаете, рак». «Рака у него точно нет, но состояние печени стремительно приближается к циррозу. Судя по клинической картине, все это недомогание напрямую связано с тем, что печень не может переработать токсины, а потому они воздействуют на головной мозг. Возможно, он выпивает? Вижу, даже сосуды изменены. На коже груди и живота появились звездочки, признаки поврежденной печени». «Ответьте честно, Широзаки-сан, как часто вы употребляете алкоголь?» — спросил я. «Никогда в жизни не пил. Я трезвенник. У меня отец скончался из-за алкоголизма. Я навсегда запомнил, как отражается на людях злоупотребление этим ядом». «А вот это неожиданный поворот. Ведь он мне не врет. Алкоголь не употребляет, а печень вот-вот развалится. Вирусов гепатита тоже нет, я уже исследовал весь его организм. Так что же на самом деле с ним происходит?» Мои размышления прервал звонок нашего гинеколога, Фудзимадоки. «Точно, а ведь сегодня Сайка должна была прийти к ней, чтобы встать на учет». «Широзаки-сан, важный звонок от коллеги», — произнес я. «Прошу вас подождать одну минуту, и мы вернемся к обсуждению вашей проблемы». Не вовремя она мне позвонила. Тут не диагноз, а самая настоящая загадка. Но если звонок касается Сайки, проигнорировать его я никак не могу. «Да, Фудзи-сан, слушаю вас», — ответил я. «Кацураги-сан, я сейчас осмотрела Томимуру Сайку, женщину, которую вы ко мне отправили. Помните такую?» — спросила она. «Конечно, помню. Это моя будущая супруга», — ответил я. «Что-то случилось?» «Ох, тогда вам лучше подойти сюда лично, Кацураги-сан. На мой взгляд, с плодом возникли серьезные проблемы». Глава 13. Откуда у Сайки могли возникнуть серьезные проблемы? Я ведь сам регулярно за ней наблюдаю. Да, стоит отметить, что мои познания в акушерстве и гинекологии несколько ограничены. Я могу принимать роды, могу лечить беременных, но при этом не знаю всех тонкостей наблюдения за плодом. В моем мире этим занимались другие лекари. По сути, все было точно так же, как и в этом мире. Терапевты не наблюдают беременных, а акушеры-гинекологи не занимаются лечением ОРВИ, гипертензий и прочих заболеваний, на которые заточены терапевты и узкие специалисты. Возможно, я что-то упустил? Если бы Сайку осматривал любой другой гинеколог, кроме Фудзимадоки, я бы решил, что этот специалист на самом деле ошибся, и мне сейчас вешают какую-то лапшу на уши. Но я сильно сомневаюсь, что Фудзи могла неправильно интерпретировать результаты УЗИ. «Фудзи-сан, вы уже сказали Тамимури Сайке насчет результатов УЗИ?» — спросил я. «Нет, там ничего экстренного я не увидела, Кацураги-сан», — ответила она. «Пока что решила умолчать и для начала позвонить вам. Но есть изменения, которые мне не нравятся. Если вы сейчас заняты, я могу направить ее на другие обследования. Пусть сдаст кровь, а уже потом вернется ко мне, и как раз вы подойдете. Вас такое устроит?» Да она прямо-таки мысли мои прочитала. «Отлично. Главное, что никаких экстренных состояний. А остальное я смогу купировать. Просто в данный момент я нахожусь в несколько затруднительной ситуации. С одной стороны, долг заставляет меня срочно бежать к Сайке и выяснять, что происходит с плодом. Но с другой стороны, я не могу бросить своего пациента. Это слишком уж грубое нарушение с точки зрения деонтологии. Хотя на практике всякое бывает. В некоторых клиниках поток пациентов настолько велик, что врачам приходится метаться между кабинетами, отвечать на звонки заведующих прямо во время приема, и ни о какой деонтологии уже никто не думает. «Я подойду к вам через полчаса», — сказал я. «Сначала покажете результат мне, а затем уже поговорим с Сайкой. Спасибо, что предупредили, Фудзи-сан. До встречи». Я вернулся к пациенту, смог отстраниться от мыслей насчет состояния своего будущего ребенка и только осознал, что с больным, который прямо сейчас сидит передо мной, все тоже далеко не просто. У Шарузаки Якито какое-то феноменальное изменение в работе печени. Все явно движется к циррозу, но в чем причина? Я еще раз осмотрел тело Шарузаки, и через некоторое время до меня дошло, какой вопрос я ему еще не задавал. А ведь в нем может скрываться причина всех проблем. Но для начала стоит поставить пациента в известность. А то у него может создаться впечатление, что я вообще не понимаю, что с ним творится. Шарузаки-сан, скажу прямо. Судя по тому, что я увидел, создается впечатление, что у вас очень серьезные проблемы с печенью. Исправимые, прошу заметить. «Это не рак, как вы ранее упомянули», — объяснил я. «Насчет опухоли даже не думайте. Проблема совсем не в этом». «Так значит, все-таки дело в печени», — вздохнул Шарузаки. «Почему-то я подозревал, что именно в этом вся проблема. Только не могу понять, из-за чего могли возникнуть такие изменения. Мой отец довел себя до цирроза литрами саке, но я даже по праздникам ничего не употребляю. Что со мной происходит, Кацураги-сан?» «Вы упоминали, что у вас увеличился вес, Шарузаки-сан», — подметил я. «Можете сказать, сколько вы сейчас весите?» «Примерно 110 килограммов», — нахмурился он. «Да, я все прекрасно понимаю, Кацураги-сан. Мне уже тысячу раз говорили, что пора худеть. Просто эта работа совсем не дает сдвинуться с места, да еще и стресс постоянный. Не стану скрывать, часто я его заедаю. Чем-нибудь жирным». «Погодите, с этим мы разберемся», — перебил его я. «Если сейчас вес 110 килограммов, то у меня возникает вопрос, сколько у вас было до появления симптомов заболевания?» «95, примерно», — задумавшись, произнес Шарузаки. «С его ростом оба варианта абсолютно ненормальны. У Шарузаки Якито от силы 160 сантиметров. Скорее всего, даже меньше. Однако, раз он за полгода поправился на 15 килограммов, это не есть хорошо. Тут уже образовался порочный круг, и сейчас я буду искать способ его разорвать. Дело в том, что существует вполне распространенное заболевание печени, которое может привести к циррозу без злоупотребления алкоголем и без инфицирования вирусами гепатита. И это самое обычное ожирение. Из-за переедания, стресса и гиподинамии, отсутствия нормальной двигательной активности, у человека стремительно увеличивается объем подкожной жировой клетчатки. А эта клетчатка начинает покрывать собой печень, тем самым усугубляя ее работу. Но поначалу это незаметно. Пациент не чувствует дискомфорта, а любой врач, проводящий УЗИ, сообщит, что у больного жировой гепатоз. Затем терапевт или любой другой специалист порекомендует худеть. Но большинство не станет объяснять, что случится, если человек проигнорирует этот совет. На начальных стадиях жировой гепатоз не опасен. Однако с годами он превращается в так называемую неалкогольную жировую болезнь печени. Вот на этом этапе и начинается кошмар. Печень теряет способность выполнять свои функции. Постоянно появляющиеся в организме токсины перестают подвергаться обезвреживанию в печени. Параллельно с этим страдает баланс липопротеинов, жирных кислот и триглицеринов, всех разновидностей жира. Полезные жиры падают, а вредные растут, поскольку именно в печени и происходит один из этапов их обмена. И круг замыкается. Человек толстеет, портит печень, а затем печень заставляет человека толстеть еще сильнее. А уж если к этому цирку присоединится сахарный диабет второго типа, заболевание начинает прогрессировать еще быстрее. Такие люди, как правило, даже не доживают до цирроза, поскольку погибают от осложнений, распространившихся на сосуды и сердце. Итак, слушайте меня внимательно, Широзаки-сан. На данный момент ваша главная задача — обратиться к диетологу, эндокринологу и гастроэнтерологу, — произнес я. Мог бы направить вас еще и к гепатологу, к специалисту, который занимается исключительно заболеваниями печени, но пока что это делать рано. Думаю, мы справимся и без его помощи. «Так проблема в ожирении? Только и всего?» — удивился он. «Я думал, что от жира только сердце страдает». «Ошибаетесь. От лишнего веса страдает вообще весь организм. Позвоночник, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система. Да чего уж мелочиться, со временем и дыхательное начнет повреждаться. У вас возникнет одышка, изменится объем легких, а потом сосуды перестанут питать дыхательную ткань, и произойдет падение иммунитета», — подробно расписал риски я. Лучше немного его напугать, иначе он никогда не возьмется за свой организм. Пусть хоть все диетологи мира объединятся, чтобы ему помочь, все будет бесполезно, пока человек сам не примет решение вернуть себе здоровье. А для этого придется много трудиться и сильно себя ограничивать в еде. То есть мое состояние можно убрать путем похудания? Даже принимать ничего не нужно? — удивился Широзаки Якито. — Нет, кое-что я вам все-таки назначу. — Адиметионин, — сказал я, — это гепатопротектор, препарат, который будет защищать вашу печень от новых повреждений. Только сразу уточню, исключительно на адиметионине вы далеко не уедете. Сегодня начнете его принимать, но сразу же поищите в ближайших клиниках диетолога. У нас в Ямамото Фарм его, к сожалению, нет. Он подберет вам диету, лечебно-физкультурный комплекс, и вы приступите к работе над собой. Не стал бы я назначать ему адиметионин, если бы не заглянул с помощью молекулярного анализа в биохимию крови. АЛТ и АСТ, показатели здоровья печени, раз в 10 выше нормы. Такое впечатление, что я имею дело с человеком, который уже десятки лет злоупотребляет алкоголем. Однако перед тем, как попрощаться с Широзаки, я все же немного помог ему лекарской магией. Откатил назад уже произошедшие повреждения печени, чтобы состояние не переросло в цирроз. Но трогать жир не стал. Я запросто могу ускорить распад жировой клетчатки, но это ничего не изменит. Он снова отъестся. Тут больше важно его решение, а не моя помощь. И, кажется, на мотивацию Широзаки я очень хорошо повлиял. В его глазах впервые за всю консультацию зажглась надежда. А именно этого я и добивался. Все остальное приложится, если он сам того захочет. «Спасибо вам, Кацураги-сан», — поклонился перед уходом Широзаки. «Сегодня же начну пить этот препарат и поищу диетолога. Единственное, о чем хотел спросить, если диетолог подтвердит, что мне по состоянию здоровья можно взять больничный, вы сможете дать мне его дней на 7?» «Разумеется, так и планировалось», — кивнул я. «Заболевание у вас хроническое, поэтому с ним больничный не полагается. Но если диетолог вас обследует и подтвердит, что для первой недели диеты потребуется находиться в покое, я смогу открыть вам больничный лист». Чисто теоретически это возможно. Причина далеко не уважительная, но все же я могу пойти навстречу. Это практически то же самое, как открывать больничный человеку, который лечится от алкоголизма. Обычно так не делается, но все же ситуации бывают разные. Широзаки Якито покинул мой кабинет, а я сразу же направился к Фудзимадоке. Отделение гинекологии, как всегда, пустовало. Помнится, я много раз задавался вопросом, не скучно ли Фудзи работать здесь с таким ничтожным количеством пациентов. Но она, если я не ошибаюсь, подрабатывает еще в нескольких клиниках. К счастью, когда я вошел в ее кабинет, Сайка еще не вернулась. А мне очень хотелось, чтобы этот разговор обошел ее стороной. Не стоит заставлять ее волноваться раньше времени. «Кацураги-сан, вы как раз вовремя, заходите», — поприветствовала меня гинеколог. «Если честно, вы меня удивили. Я и не думала, что главный трудоголик нашей клиники нашел время запланировать семью». «В данном случае поговорка «лучше поздно, чем никогда» не работает, Фудзи-сан», — улыбнулся я. «Сами понимаете, при поздней беременности гораздо выше риск осложнений и врожденных заболеваний у ребенка. Лучше разобраться с этим вопросом хотя бы до 30». «Кто бы сомневался, что даже тут вы уже все рассчитали», — усмехнулась она, а затем протянула мне распечатку УЗИ. «Вот, Кацураги-сан, взгляните. С этим нам точно нужно разобраться». Я пробежался взглядом по цифрам и даже без пояснений Фудзи-Мадоки понял, в чем же все-таки проблема. «Срок 11 недель, но плод растет слишком быстро», — произнесла Фудзи. «Вижу», — кивнул я. «Развивается совсем не так, как должен». «Проблема в том, что в настоящее время не существует качественных рекомендаций на тему ведения беременности с ускоренным ростом плода на ранних сроках», — произнесла Фудзи. «Обычно я советую женщинам снизить количество калорий, не переедать, но вы же понимаете, что в случае с вашей будущей супругой это абсолютно не актуально. У нее вес в самой середине нормального индекса массы тела. У меня даже создалось впечатление, что она какая-то модель». «Актриса», — коротко ответил я и продолжил изучать результаты УЗИ. «И она никогда не переедает. Есть еще какие-то предположения на тему того, почему он так быстро растет?» «Не сочтите меня плохим специалистом, Кацураги-сан, но у меня совсем нет идей», — пожала плечами Фудзи Мадока. «Я могу списать все на индивидуальные особенности его организма, но игнорировать проблему опасно, поскольку плод растет быстрее, чем развивается готовящаяся к следующему триместру матка. Если он продолжит расти в том же духе, слишком высок риск развития преждевременных родов». «Это я понимаю. Тут всего два варианта. Либо преждевременные роды, которые запустятся сами, либо нам придется запустить их лекарствами раньше срока, чтобы не навредить Сайке», — закончил мысль Фудзи я. «Странно. Я бы мог предположить, что плод растет слишком быстро из-за того, что у меня и у него есть лекарские навыки, а у Сайки нет. Но и в моем мире такое было. Далеко не всегда оба родителя были лекарями. Такое практиковалось только в семьях, которые стремились поддерживать чистоту крови, но их было не так уж и много. И никаких преждевременных родов». «А гестационный сахарный диабет уже исключили?» — спросил я у Фудзи. «Как раз этим и занимаемся. Скоро Тамимура-сан вернется с результатами анализов. Там все и увидим. Кстати, интересное предположение, Кацураги-сан, но я думаю, что пока что еще слишком рано делать вывод об этом заболевании. Обычно оно проявляется на более поздних сроках». «И то верно. Но мне нужны хоть какие-то предположения, чтобы определить дальнейшую тактику действий». «Гестационный сахарный диабет — это заболевание, которое возникает именно во время беременности и часто приводит к возникновению крупного плода. А крупный плод — это всегда большая проблема. Роды проходят тяжелее, у ребенка повышается вероятность возникновения хронических заболеваний, да и мать расходует слишком много сил на вынашивание такого плода». Через 5 минут появилась Сайка и показала нам уже распечатанные результаты общего и биохимического анализа крови. «И...» «Все в норме», — заключил я, а затем объяснил Сайке. «Это хорошо, но нам все равно стоит наблюдать тебя почаще. Мы с Фудзи-сан сделали вывод, что плод развивается быстрее, чем следует». «Так, наверное, это означает, что он очень здоровый», — предположила Сайка. И я не стал ее переубеждать. Пусть лучше и дальше так думает. Эту задачу мне предстоит решать самому. Уверен, тут мне даже Фудзи-Мадока ничем помочь не сможет. Сайка направилась домой, и я посоветовал ей хорошо отдохнуть. Пока что у нее нет никаких постановок в театре, так что будет лучше, если какое-то время она не будет тревожить себя ничем. До тех пор, пока я не пойму, что с плодом. Не может же он сам ускорять собственный рост с помощью лекарской магии. У него даже полноценного мозга нет, чтобы проворачивать такие трюки. И не станет плод в автоматическом режиме вредить себе и матери. Обычно он делал наоборот и восстанавливал любые ее раны. а теперь взялся вредить. Нет, эту теорию пока стоит отмести. Мои размышления прервал звонок Окабы Акеры. Главный инфекционист вызвал меня к себе, поскольку ему удалось что-то обнаружить в анализах Фувы Джуза. Мы, как всегда, заперли кабинет изнутри и приступили к приватной беседе, о которой никто, кроме нас двоих, не должен узнать. «Кацураги-сан, прежде чем мы поговорим о его анализах, спешу сообщить, что сыворотку доставили», — заявил Окабы. «Мы можем ввести ему антитела, которые создали иммунологи ВОЗ, и понаблюдать, как они повлияют на фибрис-12, но проблема в том, что его клетки ведут себя слишком странно». «О чем это вы? А точнее, клетки каких органов?» — поинтересовался я. «Вчера Фува Джузу сдал мокроту», — пояснил Окабы. «Я лично изучал клетки эпителия бронхов. И дело в том, что они не отмирают. Такое впечатление, что они полностью прекращают свой жизненный цикл. Другими словами, замирают. Будто все в них поставлено на паузу. Не уверен, что мы сможем ввести ему сыворотку, пока не поймем, что начало происходить в дыхательной системе». А вот это уже абсолютный нонсенс. Я не поверил словам Окабы и сам перепроверил результаты микроскопии. И оказалось, что инфекционист не ошибся. Отторгшиеся клетки бронхов полностью остановили свою активность. Обмен веществ замер, но и никаких повреждений в клетках нет. Если предположить, что человек полностью состоит из таких клеток, можно даже представить, как будет выглядеть бессмертие. И что мы, черт подери, только что открыли? Погодите-ка. В этот момент все, о чем я думал сегодня, сплелось в голове в один плотный узел. И я нашел разгадку, ответ на вопрос, что происходит с плодом. На меня снизошло озарение. Пока что я не понимаю, что происходит в легких Фувы Джуза, зато уже начинаю осознавать, почему мой будущий ребенок так быстро растет. Вот только если я окажусь прав, ситуация гораздо страшнее, чем я думал. Если я никак не повлияю на процесс, Сайка может погибнуть, а ребенок появится на свет в ближайшие 2-3 месяца. Глава 14. К подобным выводам я пришел совершенно случайно. Просто начал размышлять на тему того, почему замерли клетки в легких Фувы Джуза, и мне тут же вспомнилось, какой артефакт стоит у меня посреди дома. Ель, замедляющая старение. По идее, благодаря ее воздействию, находясь у меня дома, мы с Сайкой не должны стареть. Но я не учитывал, какое воздействие это будет оказывать на ребенка. Скорее всего, с ним она делает то же самое, замедляет его развитие. Однако получается, что даже с учетом ее воздействия он растет быстрее, чем следует. Так о чем это говорит? А вывод напрашивается один. Фудзимадока еще даже не догадывается, с какой скоростью он может вырасти. Без воздействия ели он бы уже разорвал Сайку изнутри. Получается, что ей вообще теперь нельзя выходить из дома, иначе скорость роста плода многократно возрастет. И теперь, когда я понимаю, с какой скоростью он развивается на самом деле, нетрудно догадаться, в чем причина происходящего. Я ошибочно сравнивал реалии своей прошлой жизни с тем, что происходит здесь, но есть несколько деталей, которые я так и не учел. Да, в прошлом мире я ни разу не слышал о том, чтобы плод так реагировал на передачу лекарской энергии от отца или матери. Однако есть два весомых нюанса. Во-первых, мой мир был полностью пропитан жизненной энергией. Если здесь мне приходится рыскать по храмам и прочим местам силы, там потоки энергии были настроены и пронизывали все вокруг. Люди просто адаптировались к постоянному присутствию этой магии, и поэтому дети не реагировали так остро на переизбыток лекарской силы. Во-вторых, я ни разу не слышал, чтобы лекарь моего уровня заводил детей. Магов, добравшихся до этапа молекулярного анализа, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Плюс ко всему, большинство из них достигало этого уровня силы уже к глубокой старости. Другими словами, зачатие потомков происходило в тот момент, когда лекарь еще не ушел дальше первых ступеней своего восхождения. А тут все получилось в точности до наоборот. на моего будущего ребенка, не привыкшего к фоновой магии, обрушилась вся накопленная мной сила. Именно поэтому он с ней и не справляется. Можно сказать, что жизненная энергия породила заболевание ускоренного роста плода. И единственное, что его хоть как-то сдерживает, как ни странно, это моя магическая ель. Придется очень хорошо обдумать, как лучше поступить в этой ситуации. Прерывать беременность не вариант. Это я даже рассматривать не стану. Тем более смысла в этом нет. Следующее зачатие выйдет точно таким же. Ничего не изменится. Врачи и современная медицина проблему не решат. Они будут долго пожимать плечами, потом сделают вывод, что Сайке придется прервать беременность. Напишут об этом пару статей, которые прогремят на весь мир, и на этом все закончится. Мне даже представить сложно, как это отразится на психологическом состоянии Сайки. Такого исхода допускать ни в коем случае нельзя. Похоже, мне придется действовать куда более хитро и изворотливо. Возможно, надо будет объяснить ей, в чем на самом деле проблема, а затем разработать собственный план ведения ее беременности. Не исключено, что единственным способом спасти и Сайку, и ребенка — это отдалить ее от всех других врачей, а затем принимать роды самостоятельно. Пока что мне на ум пришло несколько вариантов сохранения беременности, к которым можно будет приступить уже сегодня. Во-первых, намеренно подавлять скорость роста плода лекарской магией. Во-вторых, параллельно готовить организм Сайки к преждевременным родам. Развивать питающие плод ткани, увеличивать и укреплять матку. Да уж, не просто же нам всем придется. Однако я могу провернуть еще один вспомогательный трюк. Третий пункт плана — найти способ размножить магическую ель. Если таких деревьев в доме будет несколько, а их ветви Сайка будет брать с собой при выходе из квартиры, мы сможем еще сильнее замедлить процесс развития плода. Это еще хорошо, что свадьбу решили провести 7 июня, примерно через неделю. На тот момент трудно будет заметить какие-либо изменения. Но дней через 10 после свадьбы Сайка уже будет выглядеть так, будто носит ребенка больше 5 месяцев. «Кацураги-сан, на вас лица нет», — прервал мои размышления Окабе Акира. «У вас что-то случилось? Я могу чем-то помочь?» «Точно. Пора бы вернуться в реальный мир. Разбираться с Сайкой буду, как вернусь домой. Тут у нас нарисовалась еще одна проблема, практически полностью противоположная той, о которой я только что думал. Почему клетки эпителия бронхов перестали меняться? Такое впечатление, что часть тканей Фувы-Джуза замерла во времени. Очевидно, что это плоды трудов Фебрис-12, но пока что непонятно, зачем он это делает. «Все в порядке, Окабе-сан, спасибо за беспокойство», — вернулся к диалогу я. «Просто размышлял насчет нашего пациента. Думаю, мне стоит еще раз осмотреть его лично». «Хорошо, тогда позвольте мне подождать вас здесь». «Я сегодня несколько раз ходил к нему. Уже устал надевать и снимать защитный костюм», — проворчал Окабе и похлопал себя по коленям. «Ломят суставы. Старость не радость, Кацураги-сан. Я уже подумываю уйти на пенсию после того, как мы разберемся с суперинфекцией». «Хороший настрой, Окабе-сан», — улыбнулся я. «Вы заслужили отдых. Вот вам и лишняя мотивация поскорее понять, как нам разобраться с Фебрис-12». «Ха!» — усмехнулся он. «Ради пенсии я уже на все готов. Ах да, мы с вами так и не решили, что будем делать с сывороткой. Я уже пообещал Фувиджуза, что сегодня-завтра мы ее введем». «Скажу точно, как только проведу осмотр. У меня не очень хорошее предчувствие насчет последних анализов», — произнес я и направился в инфекционный бокс. После долгого, но все же необходимого процесса переодевания в защитный костюм я вошел в палату, где находился Фува. Увидев меня, мужчина тут же присел и воскликнул. «Проблема решена, Кацураги-сан. Больше это не повторится. Вас не побеспокоит». «Вы это о чем, Фува-сан?» — не понял я. «Насчет тех звонков. Я еще раз поговорил с отцом. Он допросил мою сестру. Это действительно было ее рук дело. И, как оказалось, изначально именно ее идеей было предложить вам этот брак. В общем, все, как я и думал. Яруити умудрилась воспользоваться влиянием отца и нас с Шихеем в своих целях. Девчонка водит за нос свою же семью, а мы, как идиоты, пляшем под ее дудку. Больше этого не повторится». «Это радует», — кивнул я. Однако я пришел сюда не за этим. Меня смущают результаты ваших анализов. Хочу еще раз послушать ваши легкие». Я достал фонендоскоп и принялся слушать звуки, производимые легкими и грудной клеткой пациента. Сам же параллельно с этим просматривал клеточным анализом состояние его бронхов. Любопытно. И здесь точно такая же картина. Весь эпителий бронхов замер, полностью отключил обмен веществ. Из-за этого в бронхи перестала поступать слизь, и Фува стал кашлять гораздо чаще и тяжелее. И что самое удивительное, я не вижу фебрис-12. Он будто испарился. Неужели произошло самоизлечение? Вирус сдался, осознав, что выжить в условиях моей лекарской магии для него не представляется возможным? Стоп, а вот и нет. Я все равно чувствую его присутствие в организме Фувы Джуза. Но и куда же спряталась эта дрянь? Мало того, что этот микроорганизм быстро эволюционирует и притворяется другими заболеваниями, так он еще и играет со мной в прятки. Это уже начинает раздражать. Я увеличил разрешение анализа и заглянул в те самые замершие клетки. Нашелся. Именно в них он и сидел. Понятия не имею, зачем он туда забрался. Ведь размножаться в этих клетках он не может. Там полностью остановился обмен веществ. Развитие вируса в таких условиях невозможно. Хотя, судя по всему, он сам себя там и запер. Но зачем? «Кацураги-сан, если все настолько плохо, может быть, уже пора бы использовать ту сыворотку?» — спросил меня Фува Джуза. Окабе-сан сказал, что ее уже привезли. «Как раз ради этого я сюда и зашел. Пытаюсь понять, можем ли мы ее ввести. Анализы заставили меня засомневаться насчет того, примет ли сыворотку ваш организм», — объяснил я. И меня тут же настигло осознание. «Черт подери, а ведь действительно не примет. Вернее, организм-то ее, может, и перенесет, но толку от сыворотки не будет. Ведь сыворотка — это антитела, нацеленные на убийство вируса. Но они не смогут найти вирус, который заперся внутри клеток с непроницаемой мембраной. Что это за безумное совпадение? Почему, как только мы собрались вводить сыворотку, фебрис-12 сразу же спрятался внутри аномальных клеток, которые сам же такими и сделал? Это невозможно. Похоже, этот день решил завалить меня шокирующими новостями. Сначала Сайка, теперь эта ситуация с Фувой Джуза. Пока что не могу в это поверить, но вывод напрашивается лишь один. Фебрис-12 каким-то образом понимает человеческую речь или же наши намерения. Откуда еще вирус мог узнать, что ему срочно нужно прятаться в защищенной клетке? Ведь Окабе Акера рассказал Фуве, что сыворотка скоро прибудет. И именно в этот промежуток времени поведение вируса резко изменилось. Неужели его адаптационные способности настолько велики? Да, похоже, это правда. Я бы с радостью проверил на другом пациенте и ввел бы ему сыворотку, не предупреждая о том, чем на самом деле является этот препарат, но у нас, к счастью, только один заболевший. И, наверное, это к лучшему, что Окабе проговорился Фуве Джуза. Ведь без этой оплошности мы бы не узнали, что вирус обладает способностью понимать окружающих людей. Возможно, колонии Фебрис-12 каким-то образом создали нечто подобное на коллективный разум. Не удивлюсь, если они считывают информацию из головного мозга пациентов и на ее основе действуют. В таком случае напрашивается вопрос, а могу ли я обмануть вирус? Что, если я скажу Фуве, будто сыворотки не существует, и ему суждено умереть в этом инфекционном боксе? Разумеется, я ни за что такое вслух не произнесу, но в качестве мыслительного эксперимента допустить такой сценарий можно. Как тогда поведет себя вирус? Прочитает мысли своего носителя, решит, что ему ничего не угрожает, и снова выберется из клеток? Это уже переходит все границы разумного. Супербактерия из моего мира так делать не умела. Мне хватило заряженной лекарской магией вакцины с частицами своих же зараженных клеток, чтобы выработать полноценный иммунитет у всех, кто ее себе вколол. Но как бороться с инфекцией, которая понимает ровно столько, сколько понимает ее носитель? Задав себе этот вопрос, я осознал, что в этом мире мне больше нельзя повторять прошлый сценарий. Я не имею права заражать себя Фебрис-12 даже в целях спасения всего человечества. Если вирус каким-либо образом прочтет мою память, получит мой опыт... Проклятие. Да у нас ведь не останется ни единого шанса, чтобы его одолеть. В таком случае я не просто стану последним лекарем, как гласило пророчество Манаса Досана. Я тогда стану причиной гибели всего человечества. Лекарем, по вине которого погибнут миллиарды людей. Надо еще раз обсудить ситуацию с Купером Уайтом. Он уже однажды заразился вирусом, но я смог его излечить. Однако это было слишком рискованно. Уже на уровне Купера мы могли подвергнуть весь мир огромной опасности. Выбора нет. Придется сообщить Фуве ложную информацию. Но сделаю я это крайне аккуратно. А затем посмотрим, как отреагирует вирус. Фува-сан, анализы у вас все еще не пришли в норму. Однако вашей жизни пока что ничто не угрожает, — сказал я. И по этой причине я вынужден запретить использование сыворотки. «Что?» — воскликнул он. «Почему вы так со мной поступаете, Кацураги-сан? Я уже хочу вернуться домой. Моя семья, мои люди, все они заждались меня. Отец в одиночку не справится с делами, которые...» «Фува-сан, это ради вашего же блага», — перебил его я. «Между нами говоря, мне кажется, что сыворотка недоработана. Я не хочу убить вас неготовым препаратом, понимаете? Я уверен, что у меня получится спасти вас исключительно противовирусными препаратами. Пока что все идет гладко. Доверьтесь мне. Я не подведу». Фува выдержал паузу. Несколько секунд смотрел мне в глаза, которые едва ли можно было разглядеть сквозь блики защитного стекла. «Хорошо, Кацураги-сан», — кивнул он. «Я доверюсь вам. Но если мне опять станет хуже, я позвоню своим людям, и они вытащат вас из дома». «Опять угрозы пошли», — усмехнулся я. «Вообще-то я живу на территории семьи Гакити. Вы в мою квартиру не попадете. Да и не стоит мне угрожать. Пока что мы с вами в одной лодке, Фува-сан. Не стоит затевать очередную войну». «В одной лодке?» — нахмурился он. «Я здесь помираю от какой-то новой инфекции, а вы спокойно работаете, как работали. О какой лодке, черт побери, идет речь? О тонущей?» «Фува-сан, борьба с болезнью — это всегда общая работа двух людей — пациента и врача. Если вы думаете, что мне плевать на ваше здоровье, это не так». «Вы всегда плевать хотели на таких, как я, на Якудзу, и никогда этого не скрывали», — фыркнул он. «Заметьте, плевал я на вас только за пределами клиники, помощь оказывал всегда. А сейчас от нас с вами зависит куда больше, чем может показаться. Вы — пациент, который может изменить ход борьбы с суперинфекцией», — прямо сказал я. «Возьмите себя в руки и боритесь достойно, бок о бок со мной». Закончив свой монолог, я направился к выходу из инфекционного бокса. Но перед этим еще раз взглянул на клетки бронхиального эпителия. Сильных изменений там не произошло, но, готов поклясться, мембрана клеток стала более проницаемой для молекул. Заметив это, я тут же отключил анализ и оставил Фуву Джуза наедине с собой. Не стоит показывать вирусу, что я наблюдаю за ним. Похоже, он купился на мою ложь. Странно так говорить о микроорганизме, у которого нет не только головного мозга, но и нервной системы в целом, но иной формулировки я найти не смогу. Именно поэтому я и не стал приводить клетки в порядок своей лекарской магией. Лучше потерпеть немного. Если вирус поймет, что я разгадал его план, он может резко изменить тактику и убить Фуву Джуза быстрее, чем мы это поймем. Проклятие. Я будто не с вирусом, а с живым человеком борюсь, с настоящим разумом. Закончив процесс дезинфекции, приняв душ и переодевшись, я вернулся в кабинет Окабы Акеры. «Нужно выждать несколько дней, Окабы-сан», — сказал я инфекционисту. «Подождем с сывороткой. Пока что вводить ее не стоит». «Погодите, но у вас возникнут вопросы», — замотал головой он. «Они рассчитывают, что мы введем сыворотку в ближайшие несколько дней». «Так надо, Окабы-сан. Доверьтесь мне. И пока что ничего не говорите пациенту об этом препарате. Сообщите, что сыворотка утилизирована, если он спросит». Окабы Акера не мог понять, что я задумал, но все же решил довериться мне. Закончив с Фувой, я решил сразу же направиться домой. Один день частная клиника сможет прожить и без меня. Кратко я пояснил Сайке суть ситуации. Сказал, что ребенок здоров, но может развиваться не совсем правильно, поэтому я буду контролировать процесс лично. Больше в подробности вдаваться не стал. Однако этим же вечером приступил к наблюдению за Сайкой и подготовке всех этапов будущего плана. Отделил от ели несколько ветвей и распределил их по всему дому. Размножить ее таким образом не выйдет, но я хотя бы увеличу радиус воздействия ее силы. Следующим утром постарался покинуть квартиру как можно раньше, чтобы успеть за сутки разобраться со всеми накопившимися делами в двух клиниках. И интуиция меня не подвела. На утренней планерке Эйтиро Кагами сообщил то, что заставило всех заведующих поднапрячься. «Уважаемые коллеги, поступило новое постановление из министерства, и оно вам не понравится. Я понимаю, что вы сильно загружены, но по новому закону в течение этой недели все врачи первичного звена должны пройти повторную аккредитацию. И нам нужно, чтобы экзамены сдали абсолютно все», — произнес Эйтиро Кагами. «Ох, как же все это не вовремя. Ведь и моя частная клиника тоже относится к первичному звену. Значит, аккредитацию придется проводить и там тоже». «Кицураги-сан», — обратился ко мне Эйтиро Кагами. «У вас меньше 3 дней, чтобы подготовить 20 терапевтов к новой экзаменационной системе». Глава 15. Ох, и что же министерство все время пристает именно к первичному звену? Нет, я, конечно, понимаю, почему тестируют и перепроверяют нас чаще, чем остальных. Первичное звено, поликлиника, — это первая линия обороны. Здесь происходит первый контакт с пациентом. Часть людей вылечивают, а остальных отправляют в другие звенья, в стационары. Но все же должен быть хоть какой-то здравый смысл во всем этом. Когда первичное звено постоянно мучают бесконечными проверками, аттестациями, переаттестациями, аккредитациями и прочей билибердой, времени на работу практически не остается. А кто больных будет лечить? Давно покойный Манасе Досан? Навряд ли. «Как я понимаю, мне нужно подтянуть все терапевтическое отделение, верно, Эйтиро-сан?» — спросил я. «Да, Кицураги-сан», — расхаживая из стороны в сторону вдоль главного стола конференц-зала, произнес Эйтиро Кагами. «За вами 20 человек, и вы сами. Окаба Акира займется узкими специалистами, как и всегда. Работа предстоит непростая, но иного выхода у нас нет. К концу дня из министерства должны скинуть распечатку с 10 000 вопросов». «Только не говорите, что наши сотрудники должны заучить их все, Эйтиро-сан», — простонал Окаба Акира. «Начнем с того, что наши сотрудники уже должны знать ответы на эти вопросы. Но сама аккредитация будет состоять из 20 тестовых вопросов и нескольких задач. Просто нам позволили получить доступ к общей базе, чтобы врачи могли хотя бы ознакомиться с тем, что от них будет требоваться», — пояснил Эйтиро. «Я могу сегодня задержаться и оставить всех терапевтов, если вы позволите нам занять конференц-зал. Я их подготовлю. Никаких врачебных комиссий сегодня больше не намечается?» — спросил я. «Нет, Кацураги-сан. Зал будет полностью свободен после 4 часов», — ответил заведующий поликлиникой. «Тогда завтра его займем мы с узкими специалистами», — кивнул Окаба Акира. 10 000 вопросов разобрать мы вряд ли успеем, но хотя бы какую-то часть нужно будет осилить». «Я уверен, что большинство терапевтов не захочет оставаться после окончания рабочего дня. Конечно, могу отдать им приказ, но чтобы все было законно, нужно обязательно чем-то их задобрить. Эйтиро-сан, а за задержку нашим сотрудникам будет полагаться дополнительная оплата?» — спросил я. «Будет нечестно, если мы силой заставим их сидеть в поликлинике допоздна». «Это уже на ваше усмотрение, Кацураги-сан», — сказал заведующий. «Можете написать заявление на имя главного врача и запросить надбавку или премию за этот месяц для своих сотрудников». «Думаю, я поступлю хитрее. И деньги клиники сэкономлю, и замотивирую терапевтов трудиться». Утренняя планерка подошла к концу. Эйтиро Кагами выслал мне и Окабе Акире электронный документ со списком вопросов, после чего я сразу же поручил секретарю распечатать 20 копий этого документа. А затем вернулся в свой кабинет и отправил аккредитационную базу Куперу Уайту. Он перезвонил мне даже быстрее, чем я рассчитывал. «Кацураги-сан, а что это за документ?» — поинтересовался он. «Вы случайно мне его отправили?» «Нет, Уайт-сан. Пришло новое постановление министерства. Все клиники, имеющие в своем составе первичное звено, должны пройти аккредитацию в течение этой недели. Сегодня я к вам опять не попаду, поскольку мне придется тренировать местных терапевтов. Так что вы за старшего. Обойдите оба филиала, раздайте распечатки всем врачам и убедитесь, чтобы они разобрали все вопросы. Это очень серьезно. Отнеситесь к этому с ответственностью. Мы пока что не знаем, что случится с теми врачами, которые завалят тестирование», — бегло объяснил я. «Ох, у нас будто других проблем не было», — вздохнул Купер Уайт. «Но сегодня людей не так уж и много. Думаю, мы справимся с задачей». «Дайго Рена тоже обязательно проверьте», — попросил я. «Сегодня после работы мы соберемся в конференц-зале Ямамото Фарм, но Дайго я отпущу к вам. Пусть разбирается с вопросами на месте». «Ах да, и еще кое-что. Пусть врачи выделят вопросы, которые кажутся им сложными. Если потребуется, я разъясню их каждому лично. Все понятно?» «Да, Кацураги-сан, приступаем к работе», — сказал Купер и положил трубку. Я же изучать вопросы пока что не спешил. Встреча с Эйтиро Кагами натолкнула меня на мысль, о которой стоило задуматься еще вчера. Эйтиро Тендо, его сын и мой крестник, если его можно так называть, я передал мальчику часть своих лекарских сил, и, между прочим, на него они уже успели подействовать. Он растет и развивается гораздо быстрее, чем должен. Не удивлюсь, если он уже и говорить научился. Хорошо, что я контактировал с ним уже во время родов. Таким образом, он не нанес никакого вреда своей матери. Да и сам себе он уже не навредит. Теперь может расти так, как велит ему магия. Никто от этого не пострадает. Правда, вопросов у его родителей возникнет еще очень много. Если к 7 годам он будет выглядеть как половозрелый юноша, они точно задумаются, какого черта происходит с их ребенком. Но сомневаюсь, что до такого дойдет. Скорее всего, будет выглядеть на несколько лет старше своего истинного возраста. Однако им я объяснить суть своих способностей никак не могу. Придется семье Эйтиро смириться с тем фактом, что их ребенок развивается не так, как все. Но я в любом случае буду ему помогать. Если придется, найду с ним общий язык втайне от его родителей и расскажу, что на самом деле происходит с его телом. Но пока что думать об этом рано. Хорошо бы еще и с Сайкой, и с собственным ребенком разобраться. Это дело более экстренное. Я принял нескольких пациентов, заполнил документацию, быстро пробежался по вопросам, после чего перенес всю стопку в конференц-зал и начал готовиться к встрече с терапевтами. Рабочий день уже подошел к концу, и мои коллеги начали подтягиваться на планерку, которая должна затянуться не на один и даже не на 2-3 часа. Сидеть им тут придется, возможно, до полуночи. Все зависит от их знаний. Но мотивацию для своих терапевтов я уже приготовил. Выждал 15 минут, дождался появления всех сотрудников и уже после этого начал свою речь. «Итак, уважаемые коллеги, понимаю, что вы раздражены тем фактом, что наша планерка проводится в столь позднее время, но вскоре я вам все объясню», — начал я. Затем рассказал то, что уже поведал нам Эйтиро Кагами сегодняшним утром. Как оказалось, половина терапевтов уже обо всем знала. Сарафанное радио успело распространить эту информацию чуть ли не за пределы клиники Ямамото Фарм. «Кацураги-сан, простите, но я сегодня, правда, домой спешу», — протянул Савада Дэчи. «Вот от вас, Савада-сан, я это даже слышать не хочу. Если у вас действительно есть весомые причины уйти домой, оповестите меня после того, как я закончу свою речь. Если вдруг у кого-то из вас есть веский повод покинуть клинику, я не стану препятствовать, но сначала все же дослушайте». Я выдержал паузу и дождался тишины, а затем объявил. «Каждый, кто сдаст аккредитацию на балл, близкий к максимальному, получит премию, равную трети от вашей заработной платы», — произнес я. Терапевты сначала замолчали, а затем загоготали, с трудом сдерживая ликование. «Кацураги-сан, а сколько баллов нужно получить?» — спросил меня Кондо Кагари. 90 из 100, — ответил я. Проходной балл 70. Но если вы сможете получить 90, клянусь, я добьюсь выплат, которые скомпенсируют вашу сегодняшнюю задержку. Если кого-то это не интересует, можете сразу же выйти из конференц-зала. Даю слово, никаких санкций за это не последует.